Толпа — это дети. Всего лишь дети, их лица обращены к нему и к факелу, который Райли держит в протянутой руке. Пламя факела повторяется в широко открытых детских глазах, их сотни и сотни отраженных искорок мечутся со всех сторон, быстро перемещаясь, но и вместе с тем все плотнее окружая сугроб. Стоит тишина. Ни единого голоса, ни единого слова, и это удивительно. Среди детей наверняка много сорванцов, но они молчат, принадлежа сейчас чему-то более важному, чем очередная шалость. Единственный звук — потрескивание наста под переминающимися ногами. Молчит и Райли. Но он и дети отлично понимают друг друга, знают, зачем собрались вместе. Вдруг какая-то сила разворачивает Райли на месте, спиной к толпе, дав нужное направление ему и факелу. Он спускается с сугроба и уверенно идет вперед, не оглядываясь. Он знает, что-то ему подсказывает. Дети идут следом, не отставая ни на шаг. Как и знает, что он не собьется с пути, та же сила придает ему уверенность. Сначала они движутся по равнине, по стылой спящей земле, туда, где видна темная полоса леса. И вот уже окружают многорукие ели, заснеженные деревья смыкаются и сужают им путь, так что идти приходится растянувшейся колонной. Пламя факела на мгновение выхватывает из темноты ствол дерева, а то и задерживается на провисших под тяжестью снега ветках, окрашивая их в розовый цвет. Розовое с серебром. В другой раз это заставило бы остановиться и поднять голову, но детям не до красоты. Они сосредоточены на движении, и единственное, что они видят — дрожащий огненный язычок, сдающий как маяк направление. Райли Аллен первым замечает открывшуюся просеку. Посреди нее тускло блестит железная колея. Он делает факелом круговое движение, тем самым показывая, что колонне следует повернуть направо. И вот дети уже стоят вдоль насыпи, следя за действиями своего вожака. Райли же, воткнув факел в снег, приседает на корточке, приблизив ухо к холодному металлу, и вскоре различает легкую вибрацию рельса, дрожащего едва уловимо, как струна. Его радует и увлекает эта мелодия движения, которое все усиливается и нарастает. Райли встает в весь рост и, снова взяв в руки факел, поднимает его как можно выше. На этот раз он предназначен машинисту локомотива. Райли испытывает странное чувство. Факел стал продолжением его руки, и кажется, что одним усилием воли возможно добавить или ослабить пламя. Но это не только его воля. Кто-то присутствует рядом, и весь сценарий задуман и написан этим незримым существом. Наверное, что-то подобное чувствуют и дети, которые неотрывно следят за человеком с факелом. И Райли передается их сердцебиение, их ожидание чуда. Ну вот, внимание всех привлекает неожиданный звук. Какой-то зверь пыхтя выбирается из леса, судя по дыханию, он огромен. Его пока не видно, а клубы пара, которые вырываются из ноздрей, опережают его, цепляясь за верхушки сосен. И все же локомотив возникает из-за поворота неожиданно. И, кажется, его пронесет мимо, так мощно и неодолим он нарастает, ведя за собой нескончаемую вереницу зеленых вагонов, длинную и гибкую, как хвост дракона. «Дети замирают!» Вдруг поняв, что Райли не помышляет покинуть железнодорожное полотно, он стоит невозмутимо, будучи уверен в своей неуязвимости, и лишь выше, как можно выше, поднимает факел. И вот оно чудо! Укрощенный зверь, выдохнув в морозный воздух остатки пара, застывает. Открываются двери вагона, все одновременно, вот уже дети внутри. Сам же Райли снова вонзает факел в пористый снег, на этот раз горящим концом, и поднимается в будку машиниста. Там его ждет высокий молчаливый человек. Райли собирается его о чем-то спросить и просыпается. Часть четвертая. Остров Русский. Глава первая. пожар. В начале лета я вновь прилетел в Ленинград. На этот раз мы назначили встречу с Петром Александровым на Финляндском вокзале, рядом с музейным паровозом, доставившим Владимира Ленина в 1917 году из Финляндии в Петроград. Еще недавно я находился на борту рыболовного траулера. Мои ноги, отвыкшие от земли, плохо слушались, были чужими, выписывали восьмерки, и нетрудно представить, как странно и смешно я выглядел со стороны. Совсем как загулявший моряк, так что закрывший за собой дверь таверны. — Завидую вам, — сказал Александров. — Вот я всю жизнь прожил в портовом городе, а в море побывал лишь однажды, да и то в далекой юности, а если точнее, то даже в детстве. И обещали об этом рассказать? — Да, обязательно расскажу. Но давайте по порядку. О чем мы говорили в прошлый раз? — О вашей жизни в казачьей семье. А затем колонистов взял под опеку Красный Крест. Да, мы попали в хорошие руки. Колония была разбросана на большом пространстве. Все группы отделены друг от друга десятками, а то и сотнями километров. Такие расстояния для России — обычное дело и не кажутся чрезмерными. Но в условиях войны и 100 метров могут стать непреодолимыми. Вот почему американцы решили собрать всех детей в одно место. Таким местом стало озеро Тургаяк, это на юге Урала. После трудной зимы снова появилась надежда. Все ходили с радостными лицами. Отъезд в Петроград совсем близко. Речь идет о днях, может быть, неделях. Еще до окончания лета мы увидим родителей. Думаю, вы знаете, ожидания и предвкушения порой приносит куда больше счастья, чем само событие, которого так ждешь. Моряки говорят, что встреча с берегом разбивает не только корабли, но и надежды. Вот и мы, колонисты, забыли на время о голоде и нужде в Петрограде, о том, что нас там ждет. Ведь мы были детьми, и каждому больше всего на свете хотелось прижаться к маме. Правда, у нас с Леной уже не было мамы, но родной дом все равно самое лучшее место на свете. Только там ты не чувствуешь себя гостем. А в казачьей станице это чувство меня не покидало ни на минуту. Тетя Маруся и дядя Артамон, приданниковы, назвали меня своим сыном и относились ко мне замечательно, но мама бывает только одна, даже если уже нет на свете. Однако день шел за днем, а мы продолжали оставаться на месте. Чего только не придумывали воспитатели, чтобы занять наш досуг. Нам читали книги, учили английскому языку, лепки, музыки, рисованию, игре в шахматы. Но лето есть лето. Нас манила природа, и нашим проводником, как и в прошлом году, оставался любимый нами преподаватель ботаники Илья Френкель. О таких учителях помнит всю жизнь.